Глава 3. Обычно растолкать Иванову поутру – целая проблема. Но сегодня Кэт проснулась раньше меня. Она была бодра и весела, будто не было ни ополовиненной в одиночестве бутылки Бейлиса, ни разговора, затянувшегося далеко за полночь. «И помни, завтра ты должна нам устроить экскурсию», – в дверях сказала Кэт. «Ага». Я зевнула и с тоской посмотрела на свои запястья. В предположениях вчера оказалась права ровно наполовину. Синяк остался лишь на одной руке. «Ты куда так спешишь?» «Как куда?» – встрепенулась девушка и начала загибать пальцы. «Мне надо платье новое купить, и плащ, и сапожки, и сумочку, а еще в парикмахерскую записаться, и в косметический салон. Вчера я просто оказалась не готова». Но при следующей встрече этого корейца сражу на повал. Я снова зевнула. Лиз, и чтобы не смело ничего придумывать, оправданий не приму. Ты обязана на эту встречу пойти. Да поняла я уже. Иди, иди. Буквально вытолкала пышущую энергией подругу из квартиры. Следующие 2 дня я избегала и Германа, и Аду. Но если заведующему другим отделом легко было не попадаться на глаза, то от собственной начальницы не скроешься. Так что я всеми силами старалась не оставаться с тетушкой наедине и не обращать внимания на ее обидные реплики. Впрочем, времени для переживаний у меня особо не было. Практически каждую свободную минуту я сидела, уткнувшись в книге. Так уж получилось, что я не привыкла ничего делать наполовину, либо хорошо, либо никак. А потому 2 дня, обложившись путеводителями, составляла экскурсионную программу для подозрительного азиата. Некоторое время я терялась в догадках, что же показать гостю из экзотической Кореи. Красную площадь и Александровский сад – банально. До Патриарших прудов еще добираться надо, а экскурсию затягивать не хотелось. В Москве много красивых извилистых улочек со старинными особняками и церквями. Вот только блуждать в темноте по переулкам у меня не было ни малейшего желания, как и снова идти на Арбат. В итоге маршрут я все же составила. Возможно, не самый интересный, оригинальный. Но если Лису Хену что-то не понравится, пусть жалобу подает. В четверг вечером мы договорились встретиться в кафе у метро «Арбатская». Я не хотела, чтобы кореец ждал у библиотеки. Еще не хватало, чтобы его заметил Герман или узнали охранники. Я любила это небольшое уютное кафе. Раз-другой в месяц старалась в него выбираться. На более частые посещения мой бюджет не был рассчитан. Садилась в удобное кресло в уголке, заказывала чайник ароматного чая и кусочек нежнейшего чизкейка. И погружалась в очередную сказочную историю. Мне нравилась атмосфера этого места, нравилась здешняя кухня. Собственно, нравилось в этом кафе все. Кэт и Лису Хен сидели за моим любимым столиком в углу зала. Подруга что-то оживленно рассказывала, излучая обаяние на все 360 градусов. Азиат со скучающим видом смотрел в окно и пил кофе. Заметив меня, парень легким кивком головы указал на пустующий рядом стул. «Вот же хамло азиатское!» – прошипела я. Брови парня чуть вздернулись, а затем он мне подмигнул. И я чуть не споткнулась, с ужасом понимая, что Лису Хен прекрасно расслышал мою реплику. «Привет, лисичка-сестричка!» – радостно воскликнула Кэт. «Мы тебя заждались!» В глазах подруги я заметила панику. Похоже, ее план очаровать корейца пока не удался. «Это вы, вольные птицы, а у меня работа. Садись, закажешь себе что-нибудь?» С тоской, посмотрев на витрину с тортами и пирожными, покачала головой. «Денег на кафе у меня нет, а позволить за себя заплатить я не могу. Вы доедайте и пойдем гулять». «Лисичка-сестричка? Нуна, почему она тебя так зовет?» Вдруг спросил парень. «Потому что...» — начала я, но Иванова меня перебила. «Она рыжая и Алиса. Как еще звать? Ее все Лисой зовут. А, ты же, наверное, не знаешь. В общем, в «Буратино» есть персонаж – Лиса Алиса. «Буратино» – это такая детская сказка. На меня парень смотрел как-то странно. В его взгляде читалось удивление. Хотя, возможно, мне только показалось. «Хороший?» – спросил Лису Хен. «Кто?» «Персонаж». «Как сказать, наглая эта лиса, хитрая и бесстыжая», – ответила Кэт. «Лисы, они такие!» – криво усмехнулся кореец, а затем медленно произнес мое имя. «Алиса! Хм, и почему я сразу не заметил?» «Что?» – тут же спросила Иванова, но вопрос вновь остался без ответа. Поняв, что надо спасать положение, я встала из-за стола. «Так мы идем или весь вечер в кафе просидим?» «Идем, идем!» – поддержала меня Кэт. Азиат небрежно бросил на стол пару банкнот. Увидев это, Кэт позеленела и потянулась за своим кошельком. Я же неожиданно почувствовала злорадство. Значит, ошиблась Иванова, и этот новый знакомый вовсе не такой идеальный, как она думала. Мало того, что хамит и вовсе ведет себя самым вызывающим образом, так еще и не считает нужным за спутницу в кафе платить. Хотя, с другой стороны, Кэт ему никто. Парень явно демонстрирует отсутствие всякого интереса. Так зачем ему на нее деньги тратить? Поднявшись из-за стола, Ли Сухен накинул поверх футболки с ярким принтом черную кожаную куртку. Выглядел он, как всегда, стильно. Иванова тоже день провела не зря. На лице идеальный макияж, над прической явно не один час колдовал парикмахер. Новое ярко-синее платье подчеркивало совершенную фигуру девушки и открывало соблазнительное декольте. Сапожки у Кэт тоже были синие, замшевые на тонкой высокой шпильке. Белоснежный двубортный плащ гармонировал с синим шейным платком. Кэт и Ли Сухен смотрелись как кинозвезды. Рядом с ними я чувствовала себя бедной родственницей. На улице окончательно стемнело, начал моросить противный мелкий дождик. Я опустила на голову капюшон, радуясь, что утром надела именно эту куртку. Пусть старенькую, местами потертую, но практичную. А еще у меня теплые джинсы и удобные ботинки, в которых можно не бояться ноги промочить. Кэт пусть и выглядит как девушка с обложки, одежду подобрала не по погоде. «Может, лучше в кино пойдем? Или посидим где-нибудь?» — предложила подруга. — У меня зонтика нет. — Мы договаривались о прогулке, — ответил парень. Откуда-то у него в руках появилась шляпа с узкими полями, которую Ли Сухен тут же водрузил на голову, залихватски сдвинув на один бок. — Нуна, так куда мы идем? Растерянно оглянулась на несчастную Кэт. — Стой здесь, я мигом. У метро зонтики продавали. Подбежав к бабушке, которая торговала ходовым в ненастную погоду товаром, я вспомнила, что деньги у подруги взять забыла. В кошельке лежала только несчастная 1000 рублей, на которую я планировала жить до конца недели. Но не возвращаться же с пустыми руками. Да и отдаст Кэт деньги, куда денется. Итак, начать прогулку я предлагаю с Гоголевского бульвара. Затем спуститься к Пречистенской набережной. С Патриаршего моста открывается красивый вид на вечернюю Москву. Возражения или другие предложения есть? Судя по лицу Кэт, у нее возражения были, но подруга промолчала. «Идем, Нуна», — повторил Ли Сухен. Мы не спеша шли по Гоголевскому бульвару. Я бойко рассказывала про особняки и доходные дома, вспоминала любопытные истории про здешних обитателей. В центре Москвы не так много зеленых уголков, а потому я особо любила бульварное кольцо. Гоголевский же бульвар, несомненно, был самой живописной его частью. В мягком свете фонарей он играл всеми красками осени. Впечатление не портил даже моросящий дождь. Наоборот, я была отчасти рада непогоде. На бульваре почти не оказалось прохожих. Складывалось впечатление, что удовольствие от прогулки получаю лишь я одна. Ли Сухен слушал меня в полуха, явно размышляя о чем-то своем. Кэт и вовсе история и архитектура родного города никогда не интересовали. Поначалу девушка еще пыталась вставлять какие-то реплики, но ее энтузиазм быстро угас. Уговорить азиата прогуляться с ней под одним зонтом Ивановой тоже не удалось. Так что вскоре Кэт от нас отстала на пару шагов. Заинтересованность экскурсией Ли Сухен выразил лишь раз, когда мы остановились около странного и даже несколько жутковатого памятника. На корме лодки, будто вставший на волне, сидел мужик, одетый в телогрейку. Позади лодки из гранитной плиты торчали головы лошадей, плывущих клином в противоположную сторону. «Слева от нас находится музей современного искусства», – жизнерадостно вещала я. «А расположенный прямо перед нами памятник Шолохову наглядно демонстрирует, что современное искусство дано понять не каждому. С этим памятником связана недавняя, но весьма забавная традиция. Каждую зиму окрестные ребятишки и снега лепят семейство зайцев и подсаживают к Шолохову в лодку. Так что за памятником прочно закрепилось название «Дед Мазай». Я посмотрела на зарубежного гостя и добавила. «Детский стишок такой есть». Ли Сухен удостоил меня легкого кивка, мол, принял к сведению. Я могла бы добавить, что нередко этот памятник из-за лошадиных голов, торчащих из гранитной плиты, называли скотобойней и кладбищем домашних животных. Но портить впечатление от прогулки заморскому гостю не хотелось. И так видно же, кореец экскурсии не особо впечатлен. Место для памятника выбрано символичное. По Гоголевскому бульвару раньше протекал ручей Черторый, один из берегов которого был значительно выше другого, это и сейчас заметно по ландшафту, а смотрит Шолохов на переулок Сивцев-Вражек, где когда-то жил... «Сивцев-Вражек?» – переспросил азиат. «Странное название». «По оврагу когда-то бежал ручей Сивка», – тут же пояснила я. «Вражек, значит, овраг?» «Да, но так сейчас не говорят, устаревшее слово». «Ясно». Губы Ли Сухена скривились в слабом подобии улыбки, и он кивнул. «Нет, ну вот откуда он такой умный на мою голову взялся? И еще будет утверждать, что русский язык только недавно учить начал. Ни за что не поверю». Я посмотрела на Кэт, которая изображала памятник унынию рядом с мужиком в лодке. От укладки подруги не осталось и следа. Замшевые сапожки, судя по потемневшим носам, девушка умудрилась то ли испачкать, то ли вовсе промочить. Иванова обеими руками вцепилась в ручку зонтика и дрожала, как осиновый лист. Похоже, девушка продрогла до костей. «Может, на этом свернем нашу прогулку? Или, если кому-то и правда интересно, перенесем на другой раз?» С подозрением посмотрела на корейца. Ли Сухену будто промозглая погода была нипочем. «Нуна, ты обещала экскурсию, а мы только половину бульвара прошли». «Вообще-то Ли Сухену я ничего не обещала. А на прогулку согласилась лишь потому, что меня Кэт упросила. И знал бы кто, как меня раздражала эта Нуна. Впрочем, я ничуть не сомневалась, кореец обо всем этом прекрасно знал». «Кэт?» – спросила я. «Идем, идем». Подруга растянула губы в вымученной улыбке. «Не сомневаюсь, у тебя еще много всяких любопытных историй заготовлено». «Уверена?» – прищурилась я. «Конечно», – опять улыбнулась девушка. «Давно не гуляла по городу в такой интересной компании». «И вот что прикажете делать?» «Потом Иванова будет ныть и жаловаться на плохую погоду, на то, что замерзла и простыла, станет корить меня за скучную и долгую экскурсию. А если сейчас прогулку сверну, то окажусь виновата, что разрушила личное счастье лучшей подруги». «Нас Лиска рассказами о памятниках в сон вгонит», — со вздохом произнесла Кэт и обратилась к азиату. «Лучше расскажи о себе. Ты ведь кореец, да?» Ли Сухен вновь ограничился лишь кивком. «А где родился? У нас? В Корее или где-то еще?» «В Корее». «Правда?» — переспросила Кэт. «А я уж было подумала, что ты наш, русский. Так хорошо язык знаешь». Кореец промолчал. Мне же стало интересно, что окажется сильнее. Упрямство и непосредственность Кэт или замкнутая эгоистичная натура заморского гостя. В другой ситуации я бы поставила на подругу, но тут сомневалась, что экзотический орех окажется ей по зубам. «А зачем в Россию приехал?» продолжала допытываться Кэт. «По учебе? Работе? Только не говори, что у тебя здесь девушка. Иванова кокетливо подмигнула. «Путешествую», — не удостоив собеседницу взглядом, ответил азиат. «Здорово! Я вот недавно из Милана вернулась, а до этого по Парижу гуляла. Эта Лиска у нас домоседка нигде не была. Ей не понять, что после Лувра скучный и серый какой-то там бульвар совсем не впечатляет». «Вот зачем лицом в грязь макать, тем более при посторонних? Знает ведь, что у меня нет денег даже лишний раз пообедать в кафе, не то что разъезжать по миру». «Нет ничего плохого в том, чтобы любить свою страну. Человек без родины хуже бездомной собаки», — философски изрек парень. На душе стало чуточку теплее. Во всяком случае, Лисухен меня скучной и убогой не считал. «А расскажи про свою родину», — тут же воодушевилась Кэт. «Я про Корею ничего не знаю. Только слышала, что у вас всем заправляет какой-то Ким. То ли Ир, то ли Сен, то ли Чен, кажется». Совсем неуверенно закончила девушка. «Я из Республики Корея», — сухо сказал парень. «Ну и?» «Кореи вообще-то две — северная и южная», — пояснила я. «Ли Сухен, как я понимаю, родом из южной, а все эти кимы правили в северной». Во взгляде Ивановой читался упрек. «Будто я виновата, что подруге лекцию про родину азиата не прочитала». К своему стыду я должна была признать, что знала о Корее немногим больше Кэт. Собственно, мои знания и ограничивались лишь тем, что Кореи две. На севере вроде бы тоталитарный режим, а на юге капитализм. Не интересовалась я никогда Азией. Да и преподавали у нас, что в школе, что в институте, историю и географию Востока вскользь. Помимо России уделяли внимание разве что Европе с Северной Америкой. Окажись Ли Сухен гостем из Китая или Японии, ситуация не изменилась бы. И я с легкостью могла найти каждое из этих государств на карте и назвать столицу, а также пару крупных городов и политический строй. Про японцев могла еще припомнить, что мы с ними не раз воевали, и все. С другой стороны, если бы загадочный азиат оказался родом откуда-то из Мьянмы или Малайзии, то о его родине я вообще не смогла сказать ничего. Эх, надо было не только над экскурсионной программой корпеть, а еще немного про Корею почитать, про тамошние нравы и обычаи, чтобы перед заморским гостем впросак не попасть. Хотя о чем это я? Больше с Ли Сухеном встречаться не собираюсь. Погуляем сегодня и хватит. Но про Азию все равно надо почитать. Негоже иметь такой колоссальный пробел в образовании. Так, за разговором, мы незаметно подошли к набережной Москвы-реки. Тут находилось, на мой взгляд, одно из самых впечатляющих столичных сооружений. И был это вовсе не пафосный храм, а построенный более века назад доходный дом. А вот и легендарный дом-сказка. Я указала на сложенный из красного кирпича и украшенный разноцветной майоликой причудливый терем. Над эскизами дома трудился автор знаменитой русской матрешки. Обратите внимание на драконов и других фантастических существ, которые украшают фасад здания. В тусклом свете фонарей дом было толком не рассмотреть. Моросящий дождь тоже не улучшал видимость. Сказочный терем сейчас напоминал мрачный готический замок. «Вот же, ничего не видно!» Я расстроенно всплеснула руками и метнулась на другую сторону улицы. Доли секунды назад проезжая часть была пуста, и для пешеходов приветливо горел зеленый сигнал светофора. И вдруг с набережной на гигантской скорости вырулил белый внедорожник. Взвизгнули тормоза, отчаянно взвыл клаксон автомобиля. Меня ослепил яркий свет фар. И я успела подумать только, как мама. Неведомая сила выдернула меня из-под колес тяжелого внедорожника. Подхватила, закружила. Пришла я в себя на газоне, в добрых 5 метрах от проезжей части. От дороги меня закрывал Ли Сухен. Обе руки парня лежали на моих плечах. Кореец что-то неразборчиво, но весьма эмоционально прошипел, а затем, видимо, специально для меня по-русски добавил. «С ума сошла! Нет, тебе точно жить надоело!» «Спасибо!» — только и смогла выдавить я. Меня била дрожь, мысли путались, На ногах я стояла с трудом. «Ходячая катастрофа!» — проворчал азиат и легко меня оттолкнул. Подошвы ботинок заскользили по мокрой траве, и я бы растянулась на газоне, если бы кореец не ухватил меня за запястье. «Лиз, ты как?» — к нам подбежала Кэт. «Жить буду!» — вздохнула я и подняла взгляд на подругу. «Ты будешь, а тот мерзавец нет! Я его из-под земли достану! Он мне за все ответит!» — прошипела девушка. Тот же самый автомобиль, который чуть не сбил меня, окатил водой из лужи Кэт с ног до головы. Грязные потеки были на волосах, лице и когда-то белом плаще девушки. Азиат прищелкнул языком и сказал: «Вот теперь, пожалуй, самое время свернуть нашу прогулку. Если мои очаровательные спутницы не возражают, я поймаю такси». Спутницы, которые вовсе не чувствовали себя очаровательными, не возражали. Ли Сухиан быстро нашел такси и расщедрился настолько, что оплатил дорогу до моего дома, а затем с нами распрощался. Только сидя на заднем сиденье автомобиля, я заметила на тыльной стороне ладони царапину. Выходит, из нашей компании только азиат никак не пострадал. Он даже шляпу во всей этой круговерти умудрился не потерять. И опечаленным, что экскурсия так внезапно прервалась, тоже ничуть не выглядел. Ли Сухен. Кореец быстрой тенью скользил по низким и сумрачным коридорам книгохранилища Ленинки. Архивы Инквизиции были разбросаны по всему миру. Сухену потребовалось 3 года, чтобы вычислить местонахождение одного из них. Найти нужное помещение в московской библиотеке уже особого труда не составило. Явной охраны у него и вовсе не было. Оно и понятно. Если бы архив днем и ночью сторожил отряд Инквизиции, это лишь привлекло бы внимание. Иногда тайное лучше хранить на виду, не прятать в пыльном подвале, а скрыть среди сотен тысяч книг одной из крупнейших библиотек мира. Разумеется, инквизиторы не оставили архив без защиты. Коридоры книгохранилища находились под неусыпным надзором десятков видеокамер, а сами шкафы с секретными документами скрывало сложное заклинание. Посторонний человек без труда вошел бы в помещение, но вместо архива Инквизиции увидел лишь подшивки старых газет. Ли Сухен несколько дней ломал голову, как ему добраться до тайного хранилища. Видеокамеры в коридорах его не пугали, другое дело – запечатывающее заклятие. Несмотря на то, что Кумихо не был полноценным магом, знакомый шаман научил его делать талисманы. Для создания традиционных корейских оберегов не требовалось обладать особыми силами. Нужно лишь тщательно подготовить ингредиенты и, соблюдая строгую последовательность действий, с филигранной точностью нанести красной тушью на полосу шелковой бумаги вязь китайских иероглифов. Для каждого случая иероглифы подбирались индивидуально. Иными словами, создание такого рода оберегов являлось делом весьма кропотливым, а результат их использования не всегда получалось предсказать. С помощью талисмана можно было попытаться взломать заклятие, запечатывающее архив. Но тогда сработала бы сигнализация, и визит команды инквизиторов не заставил себя ждать. Кумихо не хватило бы времени, чтобы осмотреться в хранилище. Обмануть заклинание было сложнее и проще одновременно. Проще, потому что Сухен некоторое время назад раздобыл жетон инквизитора и мог войти в архив как свой. Сложнее, потому что заклятие запоминало ауру каждого посетителя, а значит, не получилось бы сохранить вторжение в тайне. Если бы кореец потерял в библиотеке именную печать, его бы и то не выследили так быстро. Чтобы обман в полной мере удался, нужно было найти существо, которое можно без сожаления подставить. Не просто человека, а создание, обладающее особой аурой. В такой ситуации отыскать наивную ведьму, которая не ведала собственной силы, – редкостная удача. Парень не стал выводить из строя видеокамеры в коридорах. Сбой системы тут же заметили бы. Он спрятал лицо под маской и двигался так быстро, что камеры не могли его запечатлеть. Лишь при покадровом просмотре видеозаписи можно было увидеть размытую тень. Отвести глаза, стать невидимкой проще, но такого рода магия работала только с разумными существами, а не с техникой. Можно изменить внешность, притвориться другим человеком, но зачем попусту тратить силы? В зале, где находился сам архив, камер не было. Видимо, инквизиция не хотела, чтобы люди, которые сидят за мониторами, видели, что происходит внутри, знали, какие книги хранятся здесь на самом деле. К торцу одного из книжных шкафов он приложил инквизиторский жетон. По уходящему вдаль стеллажу будто прошла волна. На полках вместо пыльных подшивок газет появились всевозможные книги и свитки. Лисухен вихрем пронесся вдоль стеллажа. Заглянул в одну книгу, вторую, десятую, сотую. Инквизиторы не зря спрятали эти книги. Чего только в хранилище не было. Справочники заклинаний и зелий, инструкции по изготовлению артефактов и вызову потусторонних сущностей. Несколько книг ему открыть не удалось. Видимо, в них содержались опасные сведения, и потому стояла дополнительная защита. Кореец закрыл глаза и прошипел ругательство. Похоже, все зря. Очередная его вылазка закончилась неудачей. В архиве хранились весьма любопытные книги, вот только он искал не древние гримуары, а отчеты о деятельности Инквизиции, которые пролили бы свет на события 13-летней давности. Какие-то указания, что организация представляла собой на самом деле, какова ее структура, где находится штаб-квартира. Кто финансирует Инквизицию, в конце концов? Книги про кумихо и других созданий родом из Восточной Азии тоже не было. В архиве находились исключительно труды на европейских языках. Он объездил полмира, но так и не приблизился к разгадке тайны. Самая могущественная и закрытая организация свято блюла свои секреты. Информация среди сверхъестественных существ тоже разнилась. Одни боялись и проклинали Инквизицию, другие относились как к неизбежному злу, третьи и вовсе уважали. Но никто не спешил делиться с одержимым жаждой мести кумихо ценными сведениями. Уже не спеша кореец прошелся вдоль книжных полок. Вдруг его взгляд зацепился за название, витиевато выведенное латиницей на одной из обложек. «Самайн. Ритуал обновления». Выглядела книга как этакое старое и, вероятно, рукописное издание, размером с тетрадь, толщиной всего с палец. Открыть книгу Сухену не удалось. Ее запечатывало невидимое заклятие. Парень нахмурился, провел пальцами по выпуклой надписи на кожаной обложке. Защищенные заклинанием книги, вероятно, содержали опасные знания. Самайн – древний кельтский праздник, в некотором роде прообраз Хэллоуина. Сведения об особых ритуалах в ночь, когда погибла его семья, кумихо еще не попадались. Вернее, он их раньше не искал. Немного поколебавшись, Сухен засунул находку в рюкзак. Перед тем, как покинуть архив, к одному из стеллажей парень приложил талисман. Вонзил нож в центр полоски шелковой бумаги. По оберегу прошла рябь. Красные письмена вспыхнули, а потом впитались в торец книжного шкафа. В чернила, которыми был нарисован талисман, Лисухен добавил каплю крови рыжей библиотекарши. В архиве остался след ауры девушки. Алисе предстояло стать не только ключом к секретам Инквизиции, но и наживкой. Одной рукой придерживала полы странного белого одеяния. Ступни шаг за шагом погружались в мутную жижу, в вязкий ил. Я не ведала, куда иду, откуда. Знала лишь, стоит остановиться, И меня тут же затянет трясина. Сложно сказать, что было страшнее. Красно-бурый туман, который меня окружал. Или десятки нечеловеческих янтарных глаз, которые недобро взирали на меня из марева. Или тишина. Ни свиста ветра, ни жужжания комаров, ни кваканья лягушек. Я слышала лишь собственное дыхание, да при каждом шаге плеск воды и чваканье ила. Больше ничего. С тупой обреченностью я шла вперед. Откуда-то знала, что сворачивать, искать другой путь бессмысленно. Сколько ни барахтайся, а от судьбы не убежать. Иногда клочья тумана расходились, и я видела, что совсем близко, буквально в нескольких шагах от меня, из воды торчат стволы кряжестых засохших деревьев. Но даже мысли не возникало поискать укрытие среди мертвого леса. Я знала, именно там таятся обладатели нечеловеческих янтарных глаз. Сил с каждым шагом становилось все меньше, но я упрямо продолжала брести вперед. Вдруг вдалеке завыло неведомое животное, яростно и неуловимо знакомо. Тут же взволнованно закликотали желтоглазые твари. Поднялся ветер, в один миг разогнав клочья тумана. Заскрипели деревья, посыпались сухие сучья. С ужасом я поняла, что тварей гораздо больше, чем мне казалось. Разинув рот в немом крике, бросилась бежать. Путаясь в длинном одеянии, проваливаясь с каждым шагом в ил все глубже. На голову всыпалась какая-то труха, мелкие ветки и листья. Не иначе, как настал последний день Помпеи. Вновь раздался отчаянный вой. Заскрипело, застонало одно из деревьев исполинов. Собрав последние силы, уже по пояс в воде, я устремилась вперед, надеясь успеть пробежать. Не успела. С жутким треском дерево рухнуло на меня. Придавленная чудовищной тяжестью, я с головой ушла под воду и проснулась. Темно. Жарко, душно. Сверху что-то лежит, даже не пошевелиться толком. Меня захлестнула паника, что сон вовсе не сон, что меня похоронили заживо, что обрушилось деревянное перекрытие дома. Принялась отчаянно метаться, брыкаться, а затем, наконец, выбралась наружу. Последняя версия оказалась ближе всего к действительности. На диван, который стоял под окном, упала тяжелая гардина, укрыв меня будто саваном. Я протяжно выдохнула и смахнула пот со лба. Приснится же! Давно таких жутких кошмаров не было. Посреди комнаты на табурете, который я обычно использовала вместо журнального столика, замерла Васька. Спина дугой, хвост трубой, шерсть встопорщена, глаза сверкают, словно пара изумрудов. Вдруг питомица разинула пасть, а затем жутко и протяжно, как умела делать только она, завыла. Как то самое неведомое животное из сна. Краем глаза я заметила какое-то движение в окне и резко обернулась. Прильнув к оконному стеклу, на жестяном отливе замерла коренастая темная фигура. Лица у твари не было, а лишь на месте глаз чернели провалы. Сон обратился в кошмар наяву. И вообще, проснулась ли я? Зажмурилась и ущипнула себя за руку. Когда вновь взглянула на окно, то никого не увидела. Лишь косые струи дождя хлестали по стеклу. «Привидится же!» — прошептала я и прикрикнула. «Василиса!» Я редко называла зеленоглазую красавицу полным именем, лишь в тех случаях, когда она набедокурит. А сегодня ночью Васька отличилась по полной. Разбила чашку и блюдце, скинув их с табурета, опрокинула горшок с фикусом на подоконнике. Штора, судя по отметинам на ткани, тоже упала ее стараниями. «Васька, что на тебя нашло?» Жалобно мяукнув, кошка запрыгнула ко мне на колени и принялась ластиться. «Мол, хозяйка, не сердись. Неужели детство взыграло? Или кавалера захотелось?» Я погладила кошку по блестящей шерстке, почесала за ушком. «Ну, тебя же вроде коты никогда не интересовали». Разумеется, отвечать кошка не собиралась. Она лишь самозабвенно урчала и, как мне показалось, с тревогой поглядывала на меня. Несмотря на причиненное разрушение, я на Ваську не злилась. Если бы не она, неизвестно, когда бы я проснулась и какого ужаса во сне натерпелась. Кошмары мне снились завидной регулярностью, и всякий раз меня будила именно Васька. Правда, раньше ей для этого не приходилось прибегать к столь радикальным способам. Иногда я со страхом думала, как стану жить, когда моей зеленоглазой красавицы не станет. По счастью, годы Василисе словно были нипочем. Ли Сухен. Разбудил Сухена телефонный звонок. Парень дотянулся до белого смартфона последней модели, несколько секунд раздумывал, принять или отклонить вызов, а затем все же поднес смартфон к уху. «Да?» «О, привет!» — раздался в трубке голос надоедливой блондинки. Сухен поморщился и отнес смартфон подальше от уха. «Не помешало?» — быстро сказала девушка, и тут же, не успел Кумихо ответить, затараторила. «Жаль, вчера нормально погулять не удалось. Может, сегодня повторим? Только под дождем гулять больше ни мне, ни Лиске не хочется. Давай в клубе встретимся. Обещаю, будет весело». Кумихо хотел сослаться на дела и оборвать разговор, но затем передумал. Где блондинка, там и ее рыжая подруга. А за библиотекаршей нужно было приглядеть. «Диктуй адрес». На часах 5 вечера. За окном только начало смеркаться. Не так уж и долго он проспал, если учесть, что безрезультатно пытался открыть книгу до полудня. Весь день я проходила как в воду опущенная. На ходу чуть не засыпала, все буквально сыпалось из рук. Давно у меня такого упадка сил не наблюдалось. И ведь только на бессонную ночь подобное состояние не спишешь. Не раз в моей жизни случались ночи, проведенные за увлекательной книгой. Тут скорее по-стариковски вздыхать и пенять на перемену погоды и давления. К слову, погода и правда в скором времени обещала измениться. Уже на выходные синоптики предрекали первый снег. Тетушка Ада все еще смотрела на меня косо и ворчала, но, по крайней мере, больше не злилась. Уж не знаю, почему старший библиотекарь вдруг сменила гнев на милость. Может, мой несчастный вид и бледная физиономия с темными кругами под глазами ее разжалобили? Или Аделаида поняла, что обижаться в такой ситуации глупо? А может, сыграла роль то, что Герман, когда мы утром столкнулись в коридоре, был так погружен в свои мысли, что и меня не заметил, и мое приветствие проигнорировал. На улице, будто пытаясь реабилитироваться за вчерашний испорченный вечер, царила прекрасная погода. В другое время я бы обязательно прогулялась до дома пешком. Общественный транспорт не любила, старалась пользоваться им как можно реже. А пешеходные прогулки позволяли держать тело в тонусе и экономить средства. Последнее сейчас было особенно актуально. Вот только сил для прогулки не осталось. Все мысли были лишь о том, как бы поскорее добраться до дома, уткнуться лицом в подушку и проспать до завтрашнего утра. Я понуро брела в сторону метро, когда ко мне подошли 2 человека в одинаковых черных костюмах. Мужчины были неуловимо похожи. Высокие, мускулистые, волосы коротко стрижены, лица гладко выбриты. Казалось, военная форма им подошла бы больше, чем дорогие классические костюмы. Один из мужчин быстро показал какое-то удостоверение, а затем сказал: «Алиса Степановна, пройдемте с нами». Люди в черном взяли меня под руки и настойчиво повлекли в сторону автомобиля на парковке. «Кто вы? Что происходит?» Я попыталась вырваться, но не тут-то было. Хватка у конвоиров оказалась поистине железная. «Все вопросы потом, Алиса Степановна. Не нервничайте, мы просто поговорим». «И как тут не нервничать, когда двое незнакомцев тащат в черный джип? Отпустите, вы меня с кем-то перепутали!» «Никак нет, Алиса Степановна». Конец рабочего дня. Центр города. Вход в метро буквально в нескольких шагах. Но сцену, разворачивающуюся на парковке перед Ленинкой, прохожие будто не замечали. «Помогите! Спасите!» – закричала я, отчаянно пытаясь вырваться. Буквально в метре от меня прошла женщина с ребенком. Оба смотрели в мою сторону, вернее, оба будто смотрели сквозь меня. «Алиса Степановна, не сопротивляйтесь! Так вы только усугубите свое положение!» «Не сопротивляться? Усугублю?» Меня волнами захлестывала паника. С неожиданной силой, и откуда она только взялась минуту назад, я еле ноги еле переставляла, пнула одного из конвоиров по голени. Второму вцепилась зубами в руку. На долю секунды хватка ослабла, и я стремглав бросилась прочь. Впереди заметила мужчину в темном костюме и, не раздумывая, свернула с людной улицы в переулок. На ходу обернулась. Отстав на десяток шагов, за мной бежали недавние конвоиры. Расстояние стремительно сокращалось. Мне бы, дури, спуститься в метро или вернуться в библиотеку, но какого-то черта лысого понесло меня в Староваганьковский переулок. Жуткое место. С одной стороны улицы высилась стена Ленинки, с другой простирались настоящие трущобы, оставшиеся от былых времен и эпох. Удивительно, что такую разруху и запустение можно встретить в самом центре города. Всего в 3 минутах ходьбы от Кремля. «Стойте! Вам же хуже будет!» Разумеется, я останавливаться не собиралась. Припустила пуще прежнего. Вдруг какая-то сила сбила меня с ног. Я кубарем полетела на асфальт, обдирая ладони. Преследователи были уже в 2 шагах. С низкого старта метнулась в узкий проулок между обшарпанным особняком и ресторанчиком. Протиснулась между мусорными контейнерами, вспугнув помойных котов, и оказалась на большом темном пустыре. Впереди виднелась унылая кирпичная пятиэтажка и не менее унылая пожарная часть. Совсем рядом слышался шум проезжающих машин и гомон толпы. Вновь что-то ударило меня под коленки, и я растянулась на земле. Когда подняла голову, то увидела, что ко мне, не торопясь, приближались 2 мужчин. Лица преследователей ничего хорошего не сулили. В сотни метров высилась громада Ленинки. Под землей находился крупный пересадочный узел метро, но вокруг не было никого, кто мог бы мне помочь. По крабье принялась отползать в сторону живописных развалин, заросших кустарником. «Алиса Степановна, я же предупреждал, сопротивление бесполезно!» «Помогите! Помогите!» «Кричать тоже бесполезно, вас никто не услышит!» Я зажмурилась и до крови прикусила щеку с внутренней стороны. «Пожалуйста, пожалуйста, мне все только снится, это не может происходить на самом деле, это все сон, кошмар! Василиса, прошу, разбуди меня!» Послышался шум схватки, и я распахнула глаза. Герман точным ударом в челюсть свалил с ног одного из противников. Второй, тяжело согнувшись, медленно отступал. Левой рукой мужчина держался за живот, правую выставил перед собой, будто защищаясь. Вдруг он сделал странный жест рукой, Кох пошатнулся, но на ногах устоял. Заведующий засунул руку в карман пиджака и что-то швырнул в мужчину. Человек в черном костюме страшно закричал и упал на колени, схватившись за лицо. Оказавшись рядом с противником, Герман метким ударом отправил его в нокаут. Как завороженная, я смотрела на своего скандинавского бога, который появился будто из-под земли и спас меня. «Алиса, вы как, не пострадали?» Надо мной склонился заведующий. «Нормально. Только и смогла выдавить из себя я». «Идти сможете?» «Да, наверное». Герман протянул мне руку, за которую я тут же уцепилась. помог подняться. Ноги дрожали, голова кружилась, мысли путались. Все происходящее казалось каким-то гротескным сном. «Вам в больницу надо?» «Нет». «Точно?» – нахмурился Кох. «У меня только синяки и ссадины, ничего серьезного. Мне надо выспаться, а не ночь в травмпункте провести». Попыталась успокоить заведующего я. «Уверены? Может, больничный возьмете?» «Нет-нет, завтра суббота. За выходные как раз отлежусь». Ко мне возвращалась способность мыслить практично и рационально. «Хорошо», — кивнул Герман. «Тогда пойдемте, поймаем вам такси». «Я сама». «Не спорьте», — строго сказал мужчина. «В таком состоянии я вас отпустить не могу». И я сдалась, потому что спорить не было сил, как и добираться до дома самостоятельно. «А как же?» — я указала в сторону поверженных противников. Они не шевелились. Похоже, оба были без сознания. В слабом отсвете дальних фонарей лицо одного из нападавших казалось опухшим и красным. «Полицию надо вызвать». Герман мягко подхватил меня под локоть и развернул в сторону людной улицы. «Не беспокойтесь, я обо всем позабочусь». «Но ведь будут вопросы задавать. Я свидетель, жертва». «Кстати, а что им от вас было нужно?» «Если бы я знала». Меня начала бить нервная дрожь. Сначала твердили, что хотят лишь поговорить, и пытались затащить в машину. Когда я бросилась бежать, сбили меня с ног. «Может, они вас перепутали с кем-то?» Замотала головой. «Не думаю, они знали, как меня зовут. Поджидали у выхода из библиотеки». «Интересно», — пробормотал заведующий. «В общем, не берите в голову, Алиса, езжайте домой. Примите горячий душ, перед сном выпейте 50 грамм коньяка. Все проблемы я улажу, не волнуйтесь». Герман улыбнулся, не разжимая губ. «А как же полиция?» — робко сказала я. «Постараемся без полиции обойтись. Дождусь, пока бедолаги придут в себя, потолкую с ними. Надеюсь, удастся вопрос решить миром». «А?» «Не волнуйтесь», — вновь улыбнулся заведующий. «Как вы заметили, я могу за себя постоять». «Спасибо, если бы не вы...» Глаза защипало, и я поняла, что сейчас самым вульгарным образом расплачусь. «Ну, полно вам. Какой кавалер бросит даму в беде?» «А как вы?» «Здесь оказался, мимо проходил, и я живу в другом конце переулка». «Значит, слухи верны. У Германа Коха и правда была квартира в самом центре Москвы и всего в 2 шагах от работы. В другом конце старого Ганьковского переулка располагались знаменитый дом Пашкова и дореволюционные доходные дома. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, открывался вид на Кремль». «Алиса, только пообещайте мне 2 вещи». «Да?» «Впредь будьте осторожнее. Я не всегда смогу прийти вам на помощь». Несколько заторможенно кивнула. «И второе. Никому не рассказывайте о случившемся. Ни родственникам, ни друзьям, ни коллегам. Нам с вами проблемы и досужие слухи ни к чему». «Обещаю!» Вновь кивнула я. Герман быстро поймал такси и галантно открыл заднюю дверь автомобиля. «За такси я уже заплатил. Только адрес водителю скажите. Он обещал доставить вас к самому подъезду». «Я деньги в понедельник от...» «Полно вам, Алиса!» — перебил Герман. «Никаких денег от вас не приму. Не думайте, что вы мне что-то должны, обижусь». «Хорошо, Герман». Я хотела по привычке назвать заведующего по имени-отчеству, но вовремя прикусила язык. «Отдыхайте, Алиса. Увидимся в понедельник». До квартиры добралась с трудом. Стоило открыть дверь, как меня чуть не сбила с ног встревоженная кошка. «Васька, прости, не до тебя сейчас», – прохрипела я. Зеленоглазая красавица тут же отошла в сторону. Грациозной статуэткой замерла в углу крохотной прихожей. Больше всего хотелось прямо в одежде упасть на диван. Но Герман прав, сначала надо ополоснуться, затем не мешало бы обработать ссадины и выпить горячего чая. Контрастный душ придал сил и помог прийти в чувство. Затем я голышом вышла в холл, принялась рассматривать собственное отражение в зеркале. Можно сказать, мне повезло. Я отделалась лишь испугом, ссадинами на ладонях да несколькими синяками. Плотная ткань джинсов уберегла ноги, а свитер и куртка – тело и руки. Жаль, когда вышла с работы, не догадалась надеть перчатки. Я закуталась в длинный махровый халат и прошла на кухню. Уже собралась зажечь газовую плиту, но потом вспомнила совет заведующего и решила, что мне нужно нечто погорячее, чем простой чай. Залезла на табуретку и с верхней полки достала небольшую бутылку коньяка. Щедро плеснула янтарную жидкость в стакан и залпом, не чувствуя вкуса, его осушила. Пищевод опалила огнем, я надсадно закашлялась. Зазвонил мобильный. На экранчике старенького Sony Ericssona высветился номер отца. Вздохнув, я поднесла телефон к уху. Мы поговорили несколько минут. Отец поведал, как у него дела. Я бодро отрапортовала, что у меня тоже все в порядке и дома, и на работе. «Лисенок, тут такое дело!» – начал отец и замолчал. «Папа, что-то случилось?» «Вроде того. Мне повышение предложили. Если соглашусь, зарплата вырастет в 1,5 раза». В голосе отца особой радости не слышалось. «Повышение? Да это же хорошо!» «Хорошо», — вздохнул отец. «Вот только дома я буду бывать реже, да и эта командировка затянется». «Затянется? На сколько?» «На 2 недели, как минимум. Лисенок, что скажешь? Сможешь прожить без старика еще 2 недели?» «Больше всего я хотела, чтобы отец оказался рядом со мной прямо сейчас. Я не сомневалась. Если расскажу о случившемся, он прилетит первым же рейсом. Но тогда шанс на повышение, которого добивался так долго, скорее всего, потеряет. Да и учитывая, как часто бывают рейсы из того маленького северного города, куда его командировали, в Москве он сможет быть не раньше, чем через 2 дня. «Конечно, папа, со мной все будет хорошо, не волнуйся», — как можно убедительнее сказала я. Отложив телефон, плеснула еще коньяка в стакан. Уверенности, что со мной и правда все будет хорошо, не было ни малейшей. Я понятия не имела, что от меня было нужно тем людям. Терялась в догадках, кому могла перейти дорогу, почему они со мной общались, как с преступницей. Вдруг в голове вспыхнуло воспоминание. Перед тем, как заговорить, незнакомец сверкнул корочкой. Что написано в удостоверении, я прочитать не успела, а сам человек в черном представиться не посчитал нужным. Судя по одежде и повадкам, мои преследователи были либо из спецслужб, либо состояли на службе у какого-то мафиози. Со спецслужбами в нашей семье никто никогда дела не имел. Но вряд ли сотрудники силовых ведомств устроили бы охоту на одинокую девушку средь бела дня без видимых причин. Что же могло понадобиться от меня бандитам, непонятно. Разве что квартира, пусть совсем маленькая и расположенная над аркой в старом доме с деревянными перекрытиями, но все же жилплощадь в центре столицы стоила дорого. Не сомневалась я лишь в одном – если бы Герман не появился, словно рыцарь в сияющих доспехах, ничем хорошим для меня сегодняшний день не закончился бы. Ли Сухен. Кореец пил уже 3-ю чашку кофе. Он не обращал внимания ни на грохотавшую музыку, ни на весело щебетавшую блондинку, что сидела с ним за одним столом. Все мысли парня занимала книга, которую он позаимствовал из архива Инквизиции. Он ломал голову над тем, как же эту книгу открыть. Хотел сделать еще один глоток из чашки, но с отвращением поставил ее обратно на стол. Кофе совсем остыл. Заказать еще один или... Скосил взгляд на наручные часы. Однако уже почти 10 вечера. В клубе они провели без малого 1,5 часа. Библиотекарша безнадежно опаздывала. «Твоя подруга сегодня будет?» — Сухен перебил блондинку на середине фразы. «А?» Девица пару раз растерянно хлопнула ресницами, а затем быстро сказала. «Лиска несколько минут назад прислала смс-ку. Ей пришлось задержаться на работе, потом у нее разболелась голова. В общем, она не сможет прийти». Блондинка беззастенчиво врала. За все время, что они просидели в клубе, Кэт ни разу не брала в руки мобильник. Ему бы сразу догадаться девушка и не думала звать навстречу рыжую подругу. Лису Хен было собрался уйти, но потом решил, что раз так выпали карты, надо воспользоваться ситуацией. «Вы с подругой очень разные», — будто невзначай заметил он. «Противоположности притягиваются», — тут же ухватилась за наживку Кэт. «Мы как инь и ян», — попыталась блеснуть знаниями восточной мудрости девушка. «И давно дружите?» «С первого класса. Я Лиски как сестра. Не знаю, что бы она без меня делала. Других друзей нет, семьи той почти нет». «Как это семьи почти нет?» — удивился Кумихо. «Лишь стерва тетка, да отец, который дома почти не бывает». «А мать?» «Она давно умерла. Жуткая история». Кэт передернула плечами. «Жуткая?» «Да, ее сбила машина в ночь на Хэллоуин». По позвоночнику Сухена пробежал холодок. «Как это произошло?» «Никто не знает. Говорю же, чертовщина какая-то». Парень подался вперед и, пожалуй, впервые за все время знакомства улыбнулся Кэт. «Знаешь, я люблю жуткие истории. Можно даже сказать, я их коллекционирую. Расскажешь?» «Да там и рассказывать нечего. Давай лучше о себе раска...» «С тобой в детстве тоже приключилась жуткая история?» «Нет», — замотала головой блондинка. «Тогда, может, поведаешь историю подруге?» «О себе потом расскажешь». Девушка закусила губу. Видимо, ее все еще одолевали сомнения. А потом, тяжело вздохнув, сдалась. «Хорошо. Только обещай, что не будешь Лиску расспрашивать. Она так и не пришла с тебя после смерти матери». «Обещаю», — кивнул Сухен. «Это правда страшная история», — тихо сказала Кэт. «Наутро после Хэллоуина мать Лиски нашли на пригородном шоссе. Она... В общем, ее пришлось хоронить в закрытом гробу. Никто так и не узнал, почему она не вернулась вечером домой, что делала за городом». «Вот как?» — протянул Сухен. «Преступника, я так понимаю, не нашли». «Нет. Потом об этом деле долго писали в газетах. Ходили слухи, что на самом деле мать Лиски принесли в жертву сатанисты. В общем, и все. Только Лиску про мать не спрашивай, ладно? Она никогда про нее не говорит. Верит, что ее и правда сбила машина, или хочет в это верить». «Ты права, жуткая история», — медленно произнес Сухен. «Когда это случилось?» «Хм...» Между бровей девушки залегла тонкая складка. «Мы тогда с Лиской в классе в девятом были, да, точно, в девятом». «Давно. Это сколько уже лет прошло?» «Если ты так хочешь узнать мой возраст», — прищурилась Кэт. И в мыслях не было. Сухен вновь расплылся в обаятельной улыбке. «В Корее несколько иная система образования. Начальная школа, средняя, старшая. Каждый раз нумерация классов идет заново. У нас нет девятого класса». «А-а, тогда дай подумать», — кивнула Кэт и, беззвучно что-то проговаривая, принялась загибать пальцы на руках, а затем, наконец, сказала: 13 лет назад». Сухен резко поднялся из-за стола и направился прочь. Кэт недоуменно кричала что-то вслед, затем попыталась его догнать, но парень легко затерялся в толпе на танцполе. Я сидела в комнате отца и тупо нажимала кнопочки пульта, без конца переключая телевизионные каналы. Обычно о наличии такого блага цивилизации, как телевидение, я вспоминала несколько раз в год. И то лишь для того, чтобы узнать новости, если в мире происходило что-то экстраординарное. Или если отец уговаривал посмотреть вместе с ним какую-нибудь юмористическую программу, до которых он был большой охотник. На коленях у меня свернулась кошка, и я рассеянно гладила ее. Стрелки на часах показывали половину первого ночи. Давно пора было лечь спать. Вот только я боялась кошмарных снов. Боялась даже заходить в свою комнату. Штору так и не повесила. Вдруг за окном притаилась еще одна жуткая тень. Боялась находиться в квартире одна. В книгах писали, что алкоголь придает смелости, а еще что от него клонит в сон. В моем случае не произошло ни первого, ни второго, хотя в одиночку и почти без закуски я выпила четверть литра коньяка. Я подумывала, не допить ли Бейлис, но от подобного поступка меня останавливали остатки рационального мышления. Может, после пары бокалов Бейлиса я наконец и засну, вот только если смешаю коньяк и сливочный ликер, утром об этом пожалею. Раздался длинный звонок в дверь, заставив меня испуганно подскочить. Затем кто-то, видимо, ногой несколько раз ударил по двери и вновь принялся отчаянно трезвонить. Прижав кошку к груди, я прокралась в холл. Посмотрела в глазок. На лестничной площадке стояла Кэт. Судя по выражению лица, подруга пребывала в самых расстроенных чувствах. Облегченно выдохнула. И правда, кто мог побеспокоить меня в пол первого ночи? «Ненавижу!» С порога прошипела Кэт и, оттеснив меня в сторону, вошла в квартиру. Я чудом сохранила равновесие и не упала. Кажется, я все-таки опьянела сильнее, чем думала. Иванова вытащила из холодильника бутылку Бейлиса. Сделала пару глотков прямо из горла. Я глупо хихикнула. Похоже, не только у меня день не задался. «Кого?» — спросила я. «Что?» — переспросила Кэт. «Кого ненавидишь?» «Кого-кого? Корейца твоего!» Встряхнула головой и сказала. «А я думала, он тебе нравится». «Этот гад!» Подруга вновь приложилась к бутылке. «Нет, ты представляешь, я на него целый вечер убила, а он хоть бы слово, хоть бы грамм внимания!» Я сползла по стеночке, уселась прямо на полу, скрестив ноги по-турецки. Разговор обещал затянуться, но я была рада визиту Кэт. Рада, что эту ночь не придется проводить в одиночестве. Подруга в красках живописала, какой азиат хам и наглец. Я в нужных местах согласно кивала и поддакивала. А сама пыталась заманить кошку обратно к себе на колени. Васька недобро косилась в мою сторону из-под кухонного стола. «Знаешь что? Я поняла!» — вдруг сказала Кэт. «Одно из двух. Либо он гей, либо запал на тебя». Я нахмурилась и замотала головой. Несмотря на то, что Ли Сухен следил за собой несколько больше, чем пристало мужчине, сомнений его ориентация не вызывала. Да и как кому-то может понравиться серая мышка вроде меня, если рядом крутится такая сногсшибательная красотка, как Иванова? «Может, ему просто брюнетки нравятся?» – предположила я. «Глупости все это. Если он мужик...» «То цвет волос его волнует в последнюю очередь», — отмахнулась Кэт. «Ты вот скажи, тебе этот кореец точно не нравится?» Вновь замотала головой. «Тогда зуб даю, или выведу его на чистую воду, или он так в меня влюбится, что на коленях будет ползать, вот увидишь». И столько в глазах Кэт было решимости, что Ли Сухена стало немного жалко. Ли Су Хэн. Гор в этих краях не было. Искать лес в центре гигантского мегаполиса было глупо. Су Хэн забрался на крышу одной из московских высоток, поближе к звездам, подальше от городской суеты. Даже ночью столица переливалась миллионами огней и гудела, как пчелиный улей. Ему надо подумать в тишине, остыть. Мать Алисы была ведьмой и погибла при загадочных обстоятельствах 13 лет назад, в Хэллоуин. Тогда же, когда инквизиторы убили его родных. Слишком невероятно, чтобы оказаться простым совпадением. Он сбился с ног, пытаясь найти хотя бы малейшую подсказку. А теперь к нему в руки попала книга с весьма говорящим названием. Книга, которую Инквизиция посчитала опасной, а сам Кумихо не мог открыть. Возможно, именно в ней скрывались ответы на вопросы, что не давали Сухену спать последние 13 лет. Ведь не зря журналисты посчитали убийство матери Алисы ритуальным. Надо искать другие чудовищные преступления в Хэллоуин. Искать связь между убийствами, совершенными одновременно в разных частях мира. Переосмыслить всю имеющуюся информацию. В одном Сухен не сомневался. Алиса – жертва, как и он сам. Вот только у нее не было бабки-лисы. Ей оказалось некому объяснить случившееся и научить пользоваться силами. Девчонку впору пожалеть, а он втравил ее в историю с Инквизицией. Впрочем, уже ничего не изменить. Все, что Кумихо оставалось, это наблюдать со стороны за разворачивающимися событиями.